Глава 23, в которой я успеваю отомстить, но опаздываю выжить. Перед глазами вдруг загорелись строки уведомления. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 3 топтуна, 11 лотерейщиков и 16 бегунов. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 13279. Характеристики – плюс 20 к картографии, плюс 20 к меткости, плюс 10 к физической броне, плюс 20 к скорости, плюс 18 к силе Стикса. Навыки – плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Читать все сообщение целиком не было времени. Поэтому, уловив основную суть, нижнюю статистику я сморгнул, не глядя. А Белка там, походу, тоже ни разу не скучает. Губы сами собой растянулись в довольной улыбке. Перед шагом в полную сюрпризов неизвестность отчаянно захотелось перекинуться несколькими теплыми словами с близким по духу человеком. «Гляжу, у тебя там весело», — надиктовал я в отрядном чате. «Ага, мля, просто обхохочешься». Тут же прилетела ответка от Белки. «Ты там как вообще? Цела? А то тон какой-то непонятный». «Нормально все. Устала просто от твари бегать. Ты там долго еще?» «Уже на финишной прямой». «Удачи тогда». «И тебе». Вот и поговорили. Конечно, переписка – это слабая альтернатива полновесного разговора, но даже от такого суррогатного общения на душе стало легче. Беседа с Белкой задержала меня на пороге всего секунд на 15. Но, как и упреждала союзница, за выломанной дверью меня уже с нетерпением поджидал хозяин базы. Настолько уверенный в себе, что даже не постеснялся меня поторопить. «А ты, я гляжу, оригинал!» Донесся из полумрака незнакомый властный голос. «Дверь выломал, а через порог ступить застеснялся. Персонального приглашения ждешь?» «Обойдусь», — фыркнул я громко и едва слышно выдохнул фразу-активатор. «Сквозняк». Полумрак впереди, разумеется, не озарился солнечным светом, но под воздействием всевидящего ока разделяющая помещение стена стала полупрозрачной, и яркий свет из приемной, частично пробивший сквозь нее, худо-бедно осветил соседний зал с четырьмя подсвеченными красными гуманоидными фигурами внутри и добрым десятком дронов, беззвучно парящих под потолком, на манер стильных винтокрылых люстр. Три гуманоидных фигуры и 8 дронов находились вблизи от входа. Ежу понятно, что это была спешно состряпанная по мою душу группа захвата. Четвертая фигура, сидящая в кресле под защитой оставшихся 2 дронов, находилась на значительном отдалении. Это наверняка и был пресловутый куратор. «Да ты будешь уже входить?» Теряя терпение, рявкнул властный голос. «Да иду уже!» Раздраженно бросил я в полумрак. Прежде чем ломануться навстречу очередному смертельно опасному приключению, я извлек из ячейки инвентаря пробирку с зельем духа и перелил в рот маслянистую жидкость сапфирового цвета. У зелья оказался на удивление приятный ментоловый вкус. Проглотив его, никакого физического дискомфорта я не почувствовал, но эффект от зелья увидел мгновенно. Опустившаяся на самое дно шкала духа Стикса на моих глазах стрелой взвелась вверх и застыла на максимуме. Шагнув в полумрак, скачком к стене я вышел из освещенного контура развороченного дверного прохода и, скинув автомат, саданул короткой очередью по пропеллеру ближайшего дрона. К моему безмерному удивлению, вокруг парящего под потолком боевого автомата на миг обозначился защитный экран формой и блестящими радужными переливами, похожий на мыльный пузырь, отрикошетивший все мои пули в потолок. Ударившие в ответку пули дронов буквально изрешетили стену за спиной. У меня, разумеется, хватило проворства пригнуться и выскочить из-под обстрела. Выбрав новой целью рванувшие на перехват красные фигуры, попытался подстрелить ближайшего охранника и снова потерпел фиаско. Невероятно проворный тип исхитрился на бегу увернуться от всех трех посланных в него практически в упор пуль. Больше выстрелить я не успел, и мы сошлись в рукопашной. В отличие от меня, бот оказался вооружен двумя дубинками, и в ближнем бою это примитивное оружие оказалось в разы эффективнее автомата. Первым же ударом бот деформировал мне ствол, и испорченный огнестрел стало опасно использовать по назначению. Из оружия автомат превратился в болтающуюся на шее досадную помеху, сковывающую движение и мешающую отбиваться. Наскочивший на меня бот серьезно уступал мне в атаке и защите, но изрядно превосходил меня в ловкости. Он волчком закрутился вокруг, осыпая градом увесистых ударов. Многие я успевал отбивать локтями и кулаками, но часть все равно проходила. Опасаясь задеть своего, дроны прекратили стрельбу и стали окружать место драки. За несколько секунд я успешно отбил 6 ударов и пропустил 3. Мне дважды прилетело по лбу и один раз в плечо. Все удары были болезненными, но я стойко выдержал каждый, даже не шелохнувшись. Мой же, проскочивший в ответку единственный апперкот, буквально снес бота с ног. Сражаясь мы и дальше один на один, я рано или поздно разделал бы ловкача под орех. Все ж таки его 32-й уровень жидковато смотрелся на фоне моего 39-го. Но, увы, у напавшего на меня бота имелось еще двое товарищей. И когда отставшие подключились к драке, мне пришлось туго. На первых секундах начавшегося избиения я попытался отбиваться от троицы с помощью шпоры и резака, но ловкачи легко уворачивались от моих размашистых рубящих ударов, в то время как хлесткие удары их дубинок сыпались на мою открытую голову сплошным потоком. Кроме того, несколько раз весьма болезненно прилетело по пальцам кулака, сжимающего рукоять резака, и я едва не выронил читерский клинок. Пришлось в спешном порядке убирать оружие обратно в ячейки и на коротке отчаянно отмахиваться локтями и кулаками. Сатанея под градом летящих со всех сторон ударов, я невольно вспомнил слова изуродованной подруги. «Боты, рихтовщик, это были гребаные боты. Трое. Все выше 30-го уровня. Спецы. Очень крутые. Уработали меня голыми руками. Я даже под даром не успевала реагировать на их удары». «Суки!» — взвыл я в отчаянии, утирая заливающую глаза кровь. Отбитые руки отчаянно гудели. Держать их в закрытой боксерской стойке с каждой секундой становилось все тяжелее. Драка неотвратимо перетекала в одностороннее избиение. Я перестал контратаковать и, экономя силы, сосредоточился лишь на защите. В закрытой стойке бой не выиграть. И я прекрасно понимал, что какой бы крепкой ни была моя защита, под напором 6 дубинок, беспрерывно обрабатывающих тело со всех сторон, долго мне не продержаться. У меня имелось аж 2 дара, позволявших на раз прекратить избиение. Сокрушитель преград с читерским смертельным ударом и чужая лапа. Но я продолжал терпеть, давая шанс крадущейся вдоль стены союзнице, невидимое тело которой прекрасно видел в полумраке зала из-за красной подсветки, продолжавшего действовать всевидящего ока, незаметно подобраться к сидящей в отдалении одинокой фигуре куратора, упивающегося зрелищем моего избиения. После очередного особо сильного удара, прилетевшего точно по затылку, я почувствовал предательскую слабость в ногах и рухнул на колени. «Довольно пока с него!» — донесся с кресла знакомый властный голос. «Передохните малость, а мы с гостем пока побеседуем. И поднимите его с пола. Хочу видеть лицо этого героя». Дубинки перестали охаживать избитое тело. Боты подхватили меня под руки и поставили на ноги. «Знаешь, ты разочаровал меня, рихтовщик», — продолжил куратор. «После грозных посулов твоей подружки и всего, что ты натворил на базе, я так готовился к нашей встрече. А тебя запросто завалили всего трое моих охранников». «Меня завалили?» Я попытался расхохотаться, но от прострелившей бок боли смех обернулся хриплым кашлем. «Жалкое зрелище!» — фыркнул куратор. «Отдай Мараджелу, утырок, и я обещаю, я убью тебя не больно!» «Похоже, бедняга умом тронулся. Кончайте его, парни! Круши!» Выдохнул я фразу «активатор». Мышцы вздулись от потока хлынувшей в них силы. Все набитые шишки, синяки и ушибы отошли на второй план. Я вновь почувствовал себя суперменом и, выстояв под слитным ударом шести дубин, приговорил обидчиков ответным смертельным ударом. «Умри!» Все трое ботов оказались в зоне поражения. А поскольку они имели уровень ниже моего, их мгновенная ликвидация никак не отразилась на текущем состоянии моего здоровья. Перед глазами замелькали секунды обратного отсчета. 14, 13. Мертвые боты еще стояли с занесенными для ударов дубинами, когда я, оттолкнувшись от пола, 10-кратно усиленными ногами, как гигантский кузнечик, подскочил с места на добрые 2 метра и, перемахнув через голову одного из истуканов, дотянулся призванной из инвентаря шпорой сразу до 2 зависших в круговом оцеплении дронов. В момент нанесения ударов под летающими автоматами снова образовалась пленка защитного экрана, но в отличие от пуль, направляемому усиленной даром рукой шипастому диску, без труда удалось пробить мыльные пузыри. Сбитые шпорой дроны, искря и дымясь, рухнули на пол. Для оставшихся под потолком 6 дронов-наблюдателей моя атака оказалась полной неожиданностью. Высоким длинным прыжком я не только достал несколько винтокрылов, но и выскочил из-под наведенных на меня стволов остальных дронов. Им требовалось хотя бы пара-тройка секунд для разворота орудий в другую сторону и прицеливания. Я же, разумеется, давать им эти роковые секунды не собирался. 13, 12. Приземлившись, тут же перекатом ушел в сторону и снова развернулся к заметавшимся в панике винтокрылым врагам. Троица мертвых ботов синхронно завалилась на пол. 12, 11. Я снова, оттолкнувшись, взмыл вверх и срубил сразу 3 дронов. 11, 10. Уцелевшие 3 дрона рванули в разные стороны. 10, 9. В третьем прыжке я смог достать, увы, лишь 1 винтокрыл. 9, 8. 2 других получили драгоценную паузу на разворот и прицеливание. 8, 7, 6. Уходя от град пуль, пришлось бежать зигзагом, теряя на грёбаном синусоиде драгоценные мгновения, утекающего как вода в песок времени действия дара. 6, 5. Отталкиваюсь, взлетаю в прыжке и срубаю к хрустам свинячим еще один дрон. 5, 4. Оставшийся дрон, забив на стрельбу, понесся в сторону куратора под защиту 2 дальних винтокрылов, которые, оставив своего ценного подопечного в одиночестве, решились таки тоже вступить в бой, и, поливая меня издали очередями, рванули навстречу уцелевшему собрату. 4, три, два. Широкими скачками зигзагом несусь вдогонку за улепетывающим дроном. Пули проносятся в считанных сантиметрах. Одна шальная зараза, вопреки всем моим отчаянным усилиям увернуться, пробивает левое плечо. Инерция удара меня едва не валит с ног. Чудом сохранив равновесие, я все же догоняю дрон. Толчок, прыжок, удар. Два, один. Шипастый диск врубается в крайний винт дрона, мгновенно превращая его в горсть перемолотого пластика. Подбитый винтокрыл неуправляемым снарядом несется к креслу куратора, и один из двух дронов-телохранителей вынужден спикировать ему на перехват. Взрыв врезавшихся дронов на мгновение озаряет полумрак зала, и время вокруг словно замирает. Падая, я успеваю зацепить пристальным взглядом сидящего в роскошном кресле, как на троне, седовласого врага. Это бот аж 42-го уровня. Он с издевкой улыбается мне и молча аплодирует. Типа, а ты неплохо развлек старика, затейник-рихтовщик. В голове невольно проносится мысль. Не поторопился ли я со смертельным ударом? Уцелевший дрон шарашит в мою сторону размашистой очередью. Я отчетливо прослеживаю траектории пяти пуль, вылетевших из жерла ствола, закрепленного под пластиковым брюхом винтокрыла. Четыре точно проходят мимо, но одна пуля несется точно мне в грудь. Пытаюсь в полете изогнуться, чтобы избежать рокового поцелуя смертоносного свинца, но... Аккурат в этот момент действие дара заканчивается. Наступает жесткий откат, и я теряю контроль над телом. Грудь ожидаемо взрывается ослепительной вспышкой боли. Я теряю сознание и проваливаюсь в непроглядную черноту.